Добрый день, доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Добрый день, потому что мы же празднуем по-прежнему 150-летие Чехова, пытаясь вспоминать самую популярную его пьесу или одну из самых популярных его ранних пьес «Медведь». Мы уже говорили об этой пьесе в прошлую среду, однако страшно много чего-то очень важного для человеческой души так и осталось недоговоренным. Любые ваши мнения о происходящем в пьесе «Медведь» по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Телефон этот 495-956-15-14. Вот что особенно волнует меня и что бы хотелось поставить мне в центр обсуждения сегодня, это сцену довольно зверского укрощения. Помните, Попова Елена Ивановна, вдовушка с ямочками на щеках, одна из главных героинь пьесы, говорит: «С каким наслаждением я влюблю пулю в ваш медный лоб, черт вас возьми!» А Григорий Степанович Смирнов, не старый помещик, второй главный герой пьесы, отвечает: «Я подстрелю ее, как цыпленка. Я не мальчишка, не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий». И вот из этой вот моральной перестрелки, которая грозит перейти в дуэль, вдруг совершенно неожиданно рождается поцелуй. Точно так же бывает и в жизни. Очень часто эти чувства нам мучительно знакомы. Отсюда вековая, больше, чем вековая популярность пьесы. Что это за чувства, на чем они основаны? И вообще, что же происходит в пьесе и у нас с любовью? 495-956-15-14. Телефон разговора об этом в прямом эфире. Ну, а музыка, я думаю, вслушайтесь в интонации. Елена Погребишская сегодня в честь медведя поет старинные русские романсы. Твои слова, ничего, ни прошлых сожалений. А ведь в жизни все равно любовь нам не вернуть. Как хочется хоть раз на несколько мгновений в речную без страха загляну. Пусть эта даль туманная, пусть эта глубь бездонная сегодня нитью тонкою связана. Медведи, что-то такое происходит. Вместо звонких песен идет самая натуральная ругань. Впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница о замечательной пьесе Чехова. Здравствуйте. Когда прочёшь «Медведя» Чехова с карандашом в руках, то поражает тонкость передачи движения души человеческой, хотя вроде бы дэвин. Главные герои пьесы очень похожи, у них одинаковая отправная точка, крест на вечной жизни. Но мужчина любит глазами, и Смирнову быстро приглянулась Довушка с настроением, возможно, просто по старой привычке. Оба решили показать характер, наказать, отомстить за прошлое. Суждение друг о друге поверхностное, поведение агрессивное, но это защита. Защитная агрессия. В результате обмена информацией о своей прошлой личной жизни происходит какое-то знакомство друг с другом. Каждый обижен, нашла коса на камень, никто не хочет уступать. И дело доходит до кульминации, дуэли. Причем ее предлагает мужчина, то есть существо сильное и решительное, а еще избалованное женщинами. Потихонечку начинает поступать настоящее. Когда Попова, подверженная идее эмансипации, приносит пистолеты, то есть идет переход от слов к делу, Смирнов поражается, как она хороша. А еще стрелять не умеет, то есть слабее. Конечно, в Попову что-то дрогнуло. Женщина любит ушами, и ее эмоции более длительные. И проявляется еще больше злости, чтобы не показать слабости. Но истинное отношение другого всегда чувствуется. Смирнов пытается манипулировать, делает предложения. Попов вроде не сдается, но когда дело доходит до дела, то есть Смирнов решает уйти сам, а не когда его гонит. Она начинает колебаться и бросает пистолет взять на себя. Сломан стул, разорван платок клочья. Борьба закончена, и лук превращается в лиру. Спасибо, Елена из Москвы. Вот ведь что очень важно. И все вроде бы правильно и верно. Но мне почему-то кажется, я не знаю, сможете ли вы меня понять, что вот эти вот чисто психологические схемы, они каким-то странным образом родились от не до конца понятого Чехова или от не до конца понятого русского реализма XIX века вообще. Конечно же, и защиты, все это имеет место, но вот это вот есть тот самый реализм. На самом деле, смотрите, Попова в некотором определенном смысле мертва. Не в том смысле, что она находится в трауре. Вот если вы задумаетесь, она как бы непрерывно продолжает общение с мертвым мужем. Она ему мстит за все его измены, мстит странным образом своим трауром, убивая себя. Примерно то же самое происходит и с господином Поповым, ой, извините, и с Григорием Степановичем Смирновым, вторым героем, по той простой причине, что он своим прагматизмом, своей экономичностью решил перечеркнуть свою предыдущую жизнь, по его мнению, состоявшую из одних сплошных женских предательств. Попова, в общем, как беспощадно, абсолютно беспощадное зло, скажет Смирнов, несмотря на это, пудрит носик. Она, как мы, все время надеется, что кто-то появится принц, и выдернет ее из этой ее смерти, к которой она сама себя приговорила, в иной мир, в иную реальность. И вот тут вот рождается агрессия. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Вы знаете, вот так как по литературной передаче нам звонят мало, мало осталось людей, которые читали Чехова, то я объявляю вас звездой. У нас вообще в программе «Серебряные нити» есть свои звезды. У нас есть вот Елена, Ирина, люди, которых я не знаю, но которые регулярно звонят и высказывают свою глубокую точку зрения на то, что мы обсуждаем. Я им очень благодарен, а вам очень благодарен за то, что вы дозваниваетесь второй раз подряд, обсуждая чеховскую пьесу. Итак, вы наша звезда. Мы вас слушаем. Во-первых, большое спасибо за такой титул. Совершенно не ожидала. И совершенно не поэтому звоню. Верю. Но вернемся к Чехову, да? Вообще, у меня складывается такое впечатление, ощущение, что госпожа Попова, она живет какой-то чужой придуманной жизнью. У нее истинных чувств нет. Потому как самый лучший из мужчин, которого она любила и вышла за него замуж, просто ее любовь убил. Как она сама говорит, он на моих глазах ухаживал за другими женщинами, по неделям оставлял меня одну, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством. Душевно она уже мертва. И умерла она задолго до смерти своего мужа. Эта женщина просто существует. И пытается заново обрести способность чувствовать и любить. Ну, что такое любовь? Это взрыв чувств, наваждение. То, без кого ты не можешь жить, когда ты полностью теряешь голову, когда понимаешь, что ты любишь кого-то до безумия, и он любит тебя так же. Любовь — это одержимость человеком, в котором твоя жизнь. И она ищет в себе подлинные чувства. Траур? Смотрите, нет. смотрите, перебью вас, Ольга Александровна, просто, да? По темам наших передач. Я хочу сказать, что подлинные чувства и безумие вы сейчас произносите как синонимы. Безумие подлинных чувств. Простите, что я вас перебил. Просто подчеркнуть хотел. Ага. Спасибо. Она ищет в себе подлинные чувства. Траур? Нет, не то. В гости к соседям? Не то. Где же то? А вот с каким наслаждением я пробью этот медный лоб. Вот это то. Она понимает, что испытывает истинные чувства. Вот наконец-то. А господин Смирнов видит ее траур и понимает, что это демонстрация. Носик-то напудрен. Нет настроения заниматься денежными делами, говорит госпожа Попова. Но что может быть для мужчины глупее и лживее? Все женщины... Не для мужчины, для медведя. Да. Можно я продолжу, Сергей Геннадьевич? Прошу прощения. Валяйте. И вдруг она произносит. Стреляться? С каким наслаждением я пробью этот медный лоб? И вот тут со Смирновым происходит странное превращение. Какая женщина? Огонь, порох, ракета. Почему? Что может быть натуральнее пороха и огня для отставного артиллериста? Вот что? Вот оно, настоящее, искреннее. Наконец-то подлинное чувство. И здесь Попова настоящая. И Смирнов видит ее настоящую. Он потрясен настолько, что просто встает на колени и просит ее руки. С отставным артиллеристом вот не все понятно. Непонятно, почему Попова принимает вызов на дуэль. Так. Собираетесь... А куда ей деваться-то? Пулю под лоб подставлять, что ли? То есть наоборот. Нет, она же сама собирается пробить медный лоб. Но вот Знаете, Александр Ильич, мне почему-то вспомнился фильм, недавно посмотренный, «Аватар». Помните момент, когда главный герой должен покорить, оседлать дракона? И диалог происходит главного героя с дочерью вождя. Когда она ему говорит: ты должен оседлать дракона, должен выбрать дракона. Он говорит: я уже выбрал. Говорит: теперь дракон должен выбрать тебя. Как я узнаю? Он захочет тебя убить. Александр Геннадьевич, вот почему возникает желание убить, пробить медный лоб? Ведь дракон, ну, если его, конечно, покорят, он будет предан своему охотнику всю свою жизнь. Но почему желание убить? Ну, вообще-то, вы же женщина, и так и хочется переадресовать этот вопрос к вам. Почему у вас возникает желание убить? Вот это вот, вот это с таким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб. Ну, скажем так, была очень претенциозная заявка господина Смирнова, которая изменила госпожу Попову. И она к этому изменению не готова. И она готова отстаивать свою прошлую жизнь, право на эту прошлую жизнь, потому что она ей привычна и комфортна. Не потому, что она лучше, просто она к ней привыкла. Не сможет отстоять старую, не сможет отстоять и новую. Да. Правда? Посвящаемый должен в обязательном порядке показать свою силу тому, кто его посвящает. Да, помните в «Аватаре», когда главный герой подходит к дракону и говорит: ну что, потанцуем? Это демонстрация на то, что ты способен. Ты хочешь летать на драконе? Это того стоит. Я тебя убью. А летать на драконе, посмотрите, очень важно. Это освоение другого мира. Да? Люди вообще-то не летают, и он с земли поднимается в воздух. И там, да, в «Аватаре», там действительно другой мир, потому что там летающие... Более жестокий, более опасный, и там, конечно. И там летающие скалы, да, действительно мир. Спасибо большое, Ольга Александровна. Мне просто кажется, что вы на самом деле чуть-чуть, вот для меня небольшого совсем усилия не сделали, поскольку история эта древняя как мир. Ну, можно вспомнить библейскую историю, борьбу Иакова с ангелом. Помните? Для того, чтобы... В общем-то, Иаков, да, стал пророком, хотя это, конечно, не совсем точно, я упрощаю. Он целую ночь борется с ангелом. С ангелом, не с сатаной. Он должен доказать свою силу любой ценой. Более того, у Чехова есть предшественники в огромных количествах. И, вне всякого сомнения, он их читал. Это как бы чувствуется в пьесе отчетливо. Ну, вспомните «Укрощение строптивой», да? Петруччо натурально швыряется тарелками, там, блюдами, а Смирнов дважды принимается крушить стулья в доме Поповой. Какая у вас хрупкая мебель. Да, Петруччо является на свадьбу в разорванных одеждах нищего, в отрепьях, вот. А Смирнов предстает перед Поповой в растерзанном виде, весь в пыли, сапоги грязные, не умеет ни чесан на жилетке солома. То есть некая пародия на «Укрощение строптивой» здесь, очевидно, присутствует. Ну, можно вспомнить, традиционно вспоминают в таких случаях, там, короля Раздоборода, знакомый нам с детства мультфильм из сборника «Братьев Гримм», потому что, да, там... Он тоже свою капризную принцессу увозит в глухую лесную хату, там бьет посуду, опять же, да, да. И все то же самое. Так можно продолжать абсолютно до бесконечности. Это сцена посвящения. Для того, чтобы оказаться в новом мире, можно сказать, что своим собственным усилием, как все мы грешны, Попова создает себе, давайте вспомним не только «Аватара», но еще и «Матрицу» братьев Вачовски, как бы создает себе матрицу в голове, тоннель реальности. Она очень надеется, что придет кто-то, кто ее спасет. Этот кто-то, вообще говоря, оказывается весьма грубым. Более того, у Чехова это очень часто, у него это вообще очень много. Он же даже не пытается ей как-то посочувствовать. Вот это первый диссонанс, который возникает, о котором почему-то никто не говорил. Но она все-таки в трауре, да? Это же там 19 век, теоретически это должно было цениться. Ну, в общем-то, как бы сочувствует-то. Но он был плохим мужем, Александр Геннадьевич. Не-не, подождите секундочку, я про Смирнова. Он же вламывается в дом к женщине в трауре. Он ее, в общем, толком даже не рассматривает. Он на нее смотреть начинает потом, когда она ему пистолеты приносит. Когда она его разочарованию и его равнодушию начинает грозить смертью. А Смирнов ее классифицирует. Он ее раскладывает по полочкам, как бы заявляя: фигня, ты все врешь. Нет тебе никакого траура, у тебя носик припудренный. И вообще, как бы так действует он грубо, он заявляет что-то вроде: я ж тебе стирована, скрысь бачу. Помните вот эту вот? Да, да. Вот это. В Украине так говорят. И вдруг в этих словах она опознает угрозу вот этого вот разбивания этого его искусственного мира. Как он в ее пистолете. Она может убить ведь для того, чтобы стать другим. В самых древних преданиях надо сначала умереть. Вообще есть потрясающая такая история, базовая. В вавилонском эпосе о Нергале таком. Он в наказании за надменность посылается богами в подземное царство к богине, которую звали Эришкигаль, если я не ошибаюсь и правильно произношу. Там он, вообще не знакомясь с ней, делает то же самое, что делает Смирнов. Только Смирнов делает это морально, а Нергаль вполне физически. Он начинает ее избивать. И вот он ее месит кулаками, а в ответ слышит: ты супруг мой, а я твоя супруга. Это некое безумно древнее, очень страшное: ты можешь меня разрушить. Значит, ты можешь разрушить мой мир, вот эту обрыдшую матрицу эту, которую я создала, и оттуда выбраться. Вот почему это то же самое происходит и в «Аватаре». Впрочем, об «Аватаре» и о подлинности, если позволите, чуть позже, после следующей коротенькой музыкальной паузы из того же времени. Где мне с милой повстречаться? Мать, отец за мной следят. Надо будет постараться похитрее убежать. Хоть часок побыть с ней вместе не узнали б старики. Жду тебя на новом месте возле леса у реки. Тебя душа тоскует и волнует страстью кровь. Кровь в груди сильней бушует, все растет моя любовь. Хоть короткие дни свидания, но отрадны и легки. Мы забудемся в лобзаньях возле леса. Возле леса у реки. Я не знаю, что случилось. случилось, ведь горю я, как в огне. Наяву переживаю все, что видел я во сне. Мы живем с тобою дружно, от измены далеки. Нам встречаться чаще нужно возле леса у реки. Нам встречаться чаще нужно возле леса у реки. Нам встречаться чаще нужно возле леса у реки. Только два слова по поводу подлинности. Это моя, на самом деле, мрачная вполне мысль. И как я надеюсь, правда, надеюсь, неправильно. Однако, когда Смирнов и Попова в самом конце пьесы, после любезностями, вдруг совершенно неожиданно целуются, публика радостно смеется. Не, я не к тому, что не надо смеяться. Я к тому, что даже этот смех, он свидетельство всегда присутствующего у Чехова ощущения неподлинности чувств. Он как бы не продолжает Шекспира. Он его пародирует. Он не пытается передать суть мифа о Нергале и Эришкигаль. Он его пародирует. Пародирует уже хотя бы потому, что и Смирнов, и Попова как бы снова и снова наступают на одни и те же грабли. Вот эту свою какую-то безысходность в любви каждого из них они решают с помощью каких-то перемен в жизни, создания, там, один становится купцом и прагматиком, другая вот одевает вечный траур, как она заявляет. Но это не подлинное. И он не купец-прагматик, и она не вовсе не в трауре, как это ясно докажет ей же Смирнов. И весь этот поцелуй лишь пародия, возвращение к старому. Другого пути они не знают. Все это не настоящее. Вот этот вот флер ненастоящего как будто лежит на, как пыль, даже на комедиях Чехова и на рассказах Антоши Чеханте. Возможно, это чувство, порожденное туберкулезом. Мы смеемся, но смех-то какой-то надсадный, как будто кто-то спародировал наше собственное стремление сбежать из этого выстроенного нами тоннеля реальности куда-то во что-то яркое и подлинное. Вот хорошо очень, что Ольга Александровна вспомнила «Аватара» по той простой причине, что, смотрите, это она, не я, она связала подлинность с безумием. Вот если кто-то видел «Аватара», там вдруг возникает подлинный прорыв в другой мир, поскольку, пересаживая свой разум, разум неудачного человека, да, с перебитыми ногами, в сильное, огромное тело, этот человек вдруг действительно в подлинности вдруг оказывается в мире своей мечты. Он туда попадает физически. И поэтому, я думаю, фильм этот так бешено популярен сейчас. Вовсе не потому, что там есть 3D, а потому что он вдруг показывает подлинность того, чего нам, наш родной русский реализм показать не смог. И, в общем, я очень боюсь, что это ощущение неподлинности реальной жизни возникает у наших детей от того, что они очень рано проходят классику и даже того же Чехова. В этом есть некий тупик, бессмысленность чувств. Ни одна из близких Чехову женщин так и не смогла действительно подлинно завладеть его душой. Он, видимо, это так ощущал. Неподлинность чувств. Здравствуйте, Елена. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за то, что вы продолжили эту тему. Она действительно вечная. И все, что потом, как говорится, и до этого было, это почти все ремейки, только на разных уровнях силы. Вы знаете, вот здесь есть некоторая параллель, ну, например, с «Обыкновенным чудом». Помните, там тоже герой Шварца медведь. Так? Вот параллель можно провести. Вообще, Елен, можно я вас перебью? Да. На самом деле, вот такое шутливая пародия, да, как бы некая неподлинность. Ну, медведь, то есть господин Смирнов, это первый человек, который в трауре навещает нашу госпожу Попову. Первый. А вот вообще в русском языке, вот представьте себе, да, вот русские женщины, вот как можно обозвать, оскорбительно ли, когда мужчину называют медведем? Это же никогда не оскорбительно, правда? Это всегда с оттенком такой иронической нежности, с признанием. Это всегда так чуть иронично, я даже не могу найти подходящего эпитета. Но медведь для нас, для нашей страны, это предок, это сила рода. На наших территориях жило много племен, которых медведь был тотемом. Поэтому она как бы называет его медведем и королем, тут же выдавая неподлинность своих чувств. Поскольку она тут же заявляет: «Боже мой, какой ты милый, да, ты медведь и бурбон». Да, это вот известная история про пословицу «первый блин комом», когда первый блин на самом деле кому, то есть медведю, тайному имени медвежьему, кому или логу, отсюда берлога, логово медведя, логово бера, как бы он был покровителем рода. И, в общем, если и был у наших предков знак половой силы, то это был медведь. Поэтому вот так это никогда, в сущности, оскорбительно не звучало. Извините, Елена. Александр Геннадьевич, ну, я бы хотела сказать немножко о другом, потому что Чехова можно прочитать и водевильно, и в то же время, так сказать, можно прочитать иначе. Не надо забывать, что все-таки он был врач. Но и все равно он же, писал, вот он согласитесь, все равно это грустный водевиль. Вот. Нет, это грустное произведение, но он констатирует, он прекрасный диагноз, и он констатирует, он фактически описывает, дает анамнез вот этого заболевания, которое людей приводит к взрыву новой любви. Они из старого вышли, но еще они не освободились от этих оков, от этой наносности, так сказать, вот внешнего. И им нужен просто новый взрыв. И вдруг, неожиданно, они видят друг друга новыми глазами. И пусть даже, как вы говорите, там, через неподлинность чувств, хотя я в этом абсолютно не согласна, рождается подлинное чувство и действительно понимание, что вот есть очаровательная женщина и есть великолепный мужчина. Просто вдруг они оба это видят. То есть великолепные самец и самка. Сколько раз они в своей жизни... Ну почему самец и самка? Ну как вы говорите, великолепный мужик, великолепная женщина. Ну хорошо, мужик — это подлинный настоящий мужчина. Сильный, крепкий, экономически устойчивый. Ну почему нет? Завтра ему долги отдавать. Да, я знаю, это да. Это по пьесе так, да. Это совершенно. Но это не важно, можно договориться. Если ее приказчик не даст денег... Кто его знает, зачем был этот поцелуй-то, а? Вот. Ну, надо же немножко поиграть. Она я же не может совсем, сразу да. плюхнуться в нему на шею. То есть вы считаете, надо? Конечно, надо. Немножко. Ну, она же настоящая женщина. Она же, она чуть-чуть играет, ну, по своей, как говорится, старой привычке. Но все-таки она, понимаете, она тянется к мужской силе, к мужскому теплу, любви. И вот ей, она просто не знает, понимаете, кого, так сказать, кто вот может, так сказать, быть достойным ее внимания. Это просто нормальная женщина. Спасибо большое, Елена. Спасибо вам. Да, конечно, ну, все нормально. Смирнов. Я люблю вас. Очень мне нужно было влюбляться в вас. Завтра проценты платить. Седокос начался, а тут вы. Берет ее за талию. Никогда этого себе не прощу. Попова. Отойдите прочь. Прочь руки. Я вас ненавижу. К барьеру. Долгий, продолжительный поцелуй. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня немножко сложилось другое мнение. На самом деле, прочитав эту пьесу, вообще-то, я так думаю, то, что вообще-то особенно никакого траура-то и не было. Потому что мое мнение, что она просто как-то мстила мужу. На самом-то деле, муж-то от нее погуливал, и она его, наверное, особенно-то и не любила. А это все было просто показное. Вот. И на самом деле мы же не любим, когда нам в лоб говорят то, что о нас думают. Он же вообще, да, вот я же это и подчеркиваю, он же первый был вообще, вот кто появился. Ну, в общем, да, поэтому муж, наверное, играл свою игру, при этом она свою, но она, наверное, просто старалась вот этим трауром показать все-таки какую-то свою значимость, скорее всего. Но на самом деле вот она просто опешила то, что ей сказали, то, что на самом деле они и думают. Опешил это транс. То есть он вел ее в гипноз, да, и как бы... Нет, в гипноз он ее не вел, конечно. Была ситуация глубокого психоанализа. Может быть, да. Может быть, конечно. Спасибо, Галин. Я хочу сказать, что... Бесконечность, бесконечность, и еще раз бесконечность происходила, происходит и будет происходить... И неизвестно, с помощью Чехова мы можем понять аватара или аватара с помощью Чехова. Человек может осуществить свои мечты и может добиться подлинности. Где-то она все-таки есть. Мне кажется, что для Чехова она не здесь. И что мы очень сильно заражаемся депрессией и безнадежностью, его депрессией и его безнадежностью, если не задумываемся об этом, ну вот хотя бы чуть-чуть поглубже. Не задумываемся о том, что же все-таки нам нужно сделать для того, чтобы начать действительно новую жизнь. Пусть с другим человеком, пусть с небесным драконом. В культуре как-то незаметно одно продолжает другое. Поэтому пусть я совсем не литературовед, но вовсе. Давайте все-таки вместе продолжать и дальше думать о нашей классике и о подлинных человеческих чувствах. Потому что, если мы не будем думать, то мы потеряем их совсем. В следующий раз мы продолжаем тему об уверенности в себе и как же все-таки ее найти, а значит, тему о подлинности. Спасибо всем. Спокойной ночи. Как у ворот кудрявый мой Миша шел. На нем сапожки на платформах горят. Ждет он меня одну, и я верна ему. Что мне до других, ведь я его так люблю. Но подбежав к воротам, увидела, стоит в объятиях с ним Марфуша одна. Ну подожди, дружок, я дам тебе урок, чтобы знал, как нас всех дурить. Миша, Мишенька, ах, проказник Миша, на плите-то у меня греется водичка. И я шпарю я твою друголовку, чтобы не ходил ты к ней в рощу и на горку. На, вот так, чтобы знал, как нас дурить. На, вот так, чтобы знал, как нас любить. Да, Миша, Мишенька, как твое здоровье? Где кудрявый чубчик твой? Миша, ну что с тобой? Греется водичка, и я шпарю я твою друг головку, чтобы не ходил ты к ней в рощу и на горку. На, вот так, чтобы знал, как нас дурить. На, вот так, чтобы знал, как нас любить. Да, Миша, Мишенька, как твое здоровье? Где кудрявый чубчик твой? Миша, ну что с тобой?